Глава 12. Измы. Чем дольше я занимаюсь медициной, тем больше чувствую, что информационно-просветительская деятельность играет не менее важную роль. Многие проявления неравенства и социального вреда связаны с травмами и плохим здоровьем. Когда мы, медики, увязаем в системе, направленной на контроль болезней, вместо того, чтобы заниматься профилактикой и процветанием, это приводит в уныние. Это один из факторов, подтолкнувших меня к изучению социальных инноваций и принципов конструктивного мышления, методов изменения сложных систем. Чтобы по-настоящему изменить какую-то устоявшуюся систему, проще всего начать с изменения дискурса. Именно этим мы здесь и занимаемся. Следующий уровень – это изменение политики и социальных систем, способствующих социальному вреду. Самые глубокие изменения происходят за счет внутренних мыслительных процессов, предубеждений и предположений, которых мы придерживаемся. Все это – потенциальные рычаги. С помощью них можно преобразовать существующие системы, особенно если над этим будет совместно работать большое количество людей. В основе следующего упражнения лежит модель системных изменений, в которой они представляются в виде айсберга. Упражнение просвещения. Вы только что узнали, что представители от вашего штата будут голосовать по вопросу о том, следует ли и дальше покрывать расходы на контрацепцию медицинской страховкой. Вы, равно как и многие ваши друзья и родные, используете эту возможность. Но может ли ваш голос как-то повлиять на принимаемое решение? Первая точка воздействия – это дискурс. У членов правительства есть аккаунты в Twitter, запрещен и заблокирован в России, где происходит обсуждение. Написав твит о пользе доступной контрацепции, вы отмечаете представителя от местного муниципалитета, а также всех остальных людей, которых можно убедить изменить свое мнение на этот счет. Вы можете отметить местных знаменитостей или инфлюенсеров, чтобы вовлечь их в диалог. Вторая точка воздействия – это политика. Как сделать так, чтобы государство признало планирование семьи одной из приоритетных услуг? Имеются ли какие-то данные о том, какое влияние оно оказывает на экономику или социальные услуги? Существует ли правительственный комитет, который занимается вопросами женского здоровья? Имеются ли инициативные группы по вопросам семейного благополучия? Существует ли консультативный совет по вопросам контрацепции и выбираются ли его члены? Есть много способов принять участие в жизни общества. Иногда для этого нужно прийти на заседание муниципалитета или местного совета. Возможно, вам нужно будет заранее вынести этот вопрос на повестку дня или следить за тем, когда в комитет будут набирать новых членов. Последним рычагом воздействия в этой модели является человеческий менталитет. Как сделать так, чтобы этой проблемой озаботилось как можно больше людей? Как помочь им понять всю важность вопроса? Самый эффективный способ этого добиться – рассказывать истории. Многие люди не принимают решения на основе статистики и цифр, потому что они не оказывают воздействия ни на их рациональный, ни на их эмоциональный мозг. Зато на это способна хорошая история. Вы можете снять короткий документальный фильм о том, какое влияние оказала на жизнь человека случайная беременность, как она повлияла лично на него, на его семью и общество в целом. Продемонстрируйте влияние на каждого человека в эмоциональном, физическом, финансовом и социальном плане. Взгляните на проблему как с точки зрения изолированного события, воздействия на отдельного человека, например, нежелательная беременность, так и в рамках более широкой картины. Воздействие на общество, например, увеличение числа незапланированных беременностей, влияющее на медицинское обслуживание, семейные услуги и экономику. Сотрудничайте с людьми, которые будут затронуты непропорционально сильно. Например, студенты, иммигранты, а также люди, у которых нет постоянного жилья или работы. Подобные истории оказывают мощное воздействие на мозг и с гораздо большей вероятностью могут изменить чье-либо мнение. Мир небезопасен для многих людей из-за измов. Возможно, вы знакомы с некоторыми из них – расизмом, сексизмом, классизмом, классовой дискриминацией, эйджизмом, дискриминацией по возрасту. Существуют многие другие формы дискриминации. В наше время, наконец, начался диалог о том, что все это может быть источником травм. Существующие отдельно от неблагоприятного детского опыта, но при этом зачастую тесно с ним переплетенные, они влияют на наше восприятие мира. Эйблизму посвящена отдельная глава. Следующая. Примечание. Эйблизм – дискриминация людей с инвалидностью и ограниченными возможностями. Важным сопутствующим понятием является так называемая интерсекциональность. Кимберли Креншоу ввела этот термин, когда описала, что принадлежность к более чем одному сообществу людей, испытывающих угнетение, носит аддитивный характер. Есть простой способ проиллюстрировать это. Подумайте о расизме, с которым может столкнуться чернокожий мальчик. А если он живет в бедности? Каждая дополнительная проблемная характеристика – это дополнительное препятствие в мире, придерживающемся доминирующей парадигмы, того, что в обществе принято считать нормальным. Таким образом, этому мальчику придется проявить себя в школе, чтобы его приняли в колледж. Он будет подвергаться риску, просто идя по улице с любимым человеком. Считайте, что измы – это крутой холм, который становится все более крутым с каждым новым измом. Это не означает, что шансов на успех нет. Однако, чтобы подняться, понадобится гораздо больше усилий и ресурсов. Некоторые люди могут тащить на себе рюкзак, полный угнетающего багажа. И без посторонней помощи им на этот холм попросту не забраться. Другим еще нужно долго бежать, чтобы добраться до подножия этого холма. И сил на подъем у них попросту не остается. Уже сейчас, в течение жизни, я наблюдаю множество позитивных изменений, определенно больше, чем при жизни моей матери и тем более бабушки. Тем не менее, нам все еще предстоит пройти долгий путь. Расизм. Концепция расы не имеет особого смысла, однако это не мешает ей определять реальность для многих людей. На протяжении всей истории она была источником чудовищных человеческих травм. Исследования эволюции показали, что все мы происходим от одних древних предков, которые жили в Африке к югу от Сахары десятки тысяч лет назад. В ходе миграции часть людей отправились на север, где их кожа со временем лишилась значительной части меланина, в результате чего приобрела более светлый оттенок. Куда бы ни переселялись люди, они неизбежно приспосабливались к местным условиям. Различный рост и телосложение также были результатами адаптации к тем или иным обстоятельствам среды обитания. Идеального тела не существует. Каждый из нас – это идеальная адаптация к той среде, в которой поселились наши предки. Понятие расы появилось только когда оно стало давать политическое преимущество. Как только европейцы и американцы начали похищать и обращать в рабство чернокожих людей, у них было много стимулов для того, чтобы эта жестокая и бесчеловечная деятельность продолжала приносить прибыль. Когда белых рабочих из Европы насильно доставляли в колонии, они естественным образом объединялись с чернокожими или коренными жителями. Власть имущие создали искусственную дифференциацию, при которой белые рабы обладали властью над черными, были их надзирателями. Так было сделано для того, чтобы не допустить их объединения для совершения восстания. К сожалению, это сработало. Белые люди действительно начали верить в свое превосходство. На это не ушло много времени, хватило пары поколений. Так появилась концепция расы. Такие люди, как мои украинские предки, которые не считались социально приемлемым видом европейцев, когда они прибыли в Америку, наряду с итальянцами, поляками и другими, чтобы выжить, заняли одно социальное положение вместе со своими угнетателями. Хотя понятие расы и является социальным конструктом, не имеющим никакой биологической подоплеки, оно наносит существенный вред. Многим из нас наверняка известно, что чернокожие и представители коренных народов составляют непропорционально большой процент всех тюремных заключенных. Гораздо чаще становятся жертвами насилия со стороны полиции, им сложнее устроиться на работу. Все это установленные факты. Но какое отношение все это имеет к психотравме? Многие называют проявлениями микроагрессии повседневные проявления неуважительного отношения, когда их имена коверкают, либо когда люди из любопытства трогают их кучерявые волосы. Мне же кажется, что это слово в недостаточной мере подчеркивает неблагоприятные последствия для людей, сталкивающихся с подобным социальным насилием. У некоторых организм остается в окне толерантности, неактивная вентральная ветвь блуждающего нерва. В то время как другим их нервная система посылает настойчивые сигналы опасности. Каждый реагирует по-своему, и для некоторых эта агрессия уж точно не воспринимается как микро. Когда человек чувствует себя чужим, мир может перестать казаться ему безопасным местом. Это совсем не микро. Пожалуй, наибольший вклад в изучение последствий психотравмы для белых и черных сделал терапевт по имени Ресмаа Менакем. Его движение «Соматический аболиционизм» и книги стали важнейшим источником информации, которая помогает людям ориентироваться в этих сложных реалиях. Боюсь, что с моей стороны было бы неуместно пересказывать его труды, но я настоятельно рекомендую вам с ними ознакомиться. «Быть человеком, рожденным в культурном теле» — эта фраза заменяет у Ресмаа понятие расы — в преимущественно белой стране опасно. Это касается продолжительности жизни, уровня преступности, лишения свободы, а также отсутствия доступа к пище. То, что мы называем пищевой пустыней, когда проще всего купить продукты в магазине на углу, где полно всяких чипсов и сладкой газировки. Работа нашей иммунной системы и аутоиммунной системы напрямую зависит от нашего питания. Так что же нам делать с расизмом? Очевидно, существующие системы необходимо изменить, и идеи социальных инноваций могут сыграть в этом свою роль. Один из вариантов – использование так называемых дизайн-лабораторий. В Эдмонтоне, в нескольких часах езды к северу от места, где я живу, была организована лаборатория, куда местных жителей приглашают совместно бороться с расизмом. Вместе с тем, мы можем значительно повлиять на ситуацию индивидуальными действиями. Если вы идентифицируете себя как белого, то лучший известный мне ресурс – это учебное пособие Лейлы Ф. Саад под названием «Я и белое превосходство» – «Me and White Supremacy». Оно дается довольно тяжело, если быть по-настоящему с собой честным. Однако деконструкция расизма начинается внутри каждого из нас. Так как эти ценности и убеждения передавались по наследству, расизм заложен в нашем теле и социальных системах. Мне трудно это принять, но если я этого не сделаю, то не смогу найти в себе силы изменить это. Сексизм. Хотя за последние столетия женщины обрели права, нам предстоит еще очень долгий путь. Сексуальное насилие дома и на работе – слишком распространенное явление. Я не буду призывать изучать боевые искусства для самозащиты. На мой взгляд, ключевым рычагом влияния является то, как мы воспитываем современных детей. Мужчинам постоянно твердят, что они должны подавлять свои эмоции. С самого детства им навязывается более агрессивный, менее эмпатичный образ жизни. Те, кто ведет себя в соответствии с этими тенденциями, занимают руководящие должности, тем самым подкрепляя идею о том, что успех зависит от наличия так называемых мужских характеристик. Это в корне неверно. Лидерство, основанное на мягких тенденциях сострадания, заботы и поддержки, является мощным способом моделирования другого подхода. Многие политические и организационные лидеры по всему миру с большим успехом руководствуются этой динамикой. Согласно исследованиям, альфа-самцы шимпанзе руководят, проявляя сострадание и щедрость. В некоторых случаях насилие по отношению к женщинам уже пресекается. Однако слишком часто люди, причиняющие вред женщинам, остаются ненаказанными, а судебные разбирательства, в ходе которых вина часто перекладывается на жертву, причиняют немало боли. Более половины студентов-медиков – женщины, однако на руководящих должностях их процент гораздо меньше. Похожая закономерность наблюдается и во многих других областях. Я считаю, что наибольших изменений – удастся добиться, поменяв текущий политический курс и наши взгляды на ситуацию. Конечно, нужно добиваться решения проблем сексуального насилия, в том числе со стороны интимных партнеров. Однако все это может быть предотвращено за счет изменений, принятых в культуре, норм маскулинности. Политические и корпоративные структуры должны ценить вклад женщин, предоставляя им равную оплату и равные доли. Однако не менее важно признать, что все люди заслуживают шанса на лидерство, чтобы эти изменения происходили с самого верха. Мы должны восстановить справедливость по отношению к людям, которым был причинен вред – социальный, эмоциональный или физический. Что, по вашему мнению, необходимо изменить в вашей организации, в вашем сообществе, в вашей семье? Как вы можете повлиять на то, как окружающие, прежде всего дети, относятся к гендеру? Классизм. Я подумывала над тем, чтобы назвать этот раздел элитизм, потому что именно люди, обладающие наибольшими привилегиями в обществе, больше всего стремятся сохранить свой привилегированный статус. Многие богатые люди верят в так называемую меритократию, в то, что для достижения успеха не нужно ничего, кроме упорного труда. Это довольно проблемный менталитет. Считать, будто любой человек в состоянии добиться финансового успеха, поднимаясь по крутому склону с набитым кирпичами рюкзаком за спиной, по сравнению с человеком, который идет без дополнительного груза по ровной поверхности. На пути он сталкивается с огромным количеством несправедливых системных структур и бюрократических препятствий, которые замедляют его подъем. Человек, испытывающий трудности с деньгами, большую часть дня тратит на удовлетворение базовых потребностей. Нелогично считать, что задача разорвать порочный круг бедности лежит на плечах самого человека. Наше общество подкрепляет классизм через кумовство и коррупцию. Ко всему прочему, гораздо проще получить образование, когда не приходится работать в ночную смену, или строить карьеру, если твоя семья может оплатить тебе престижный колледж. Я выслушала мнение разных экспертов по этому вопросу и пришла к выводу, что одной из мер по ликвидации классизма является гарантированный доход, когда каждый человек получает от государства фиксированную сумму, достаточную для удовлетворения базовых потребностей. Многие страны попробовали ввести похожую систему во время пандемии COVID-19 и получили отличные результаты. Такой подход значительно облегчает жизнь людей, с трудом сводящих концы с концами. Получая гарантированный доход, люди могут вернуться в школу или заняться творчеством. Прогресс не стоит на месте. На заводах и складах повсеместно внедряются автоматические системы. Активно развиваются беспилотные автомобили. Так что в будущем люди неизбежно перестанут быть просто рабочими пчелками. На протяжении всей человеческой истории мы ценили разный труд. В прошлом художников почитали не меньше, чем в настоящее время спортсменов. Ученые были знаменитостями. Люди преклонялись перед поэтами. Они были историческими авторитетами. Мы не поощряем современное художественное творчество, воспитание детей или философские размышления. Если мы хотим улучшить наше общество, то все это следует считать важными формами времяпрепровождения. Продолжая придавать ценность работе, которая поддерживает капитализм и иерархию, мы тем самым вредим всем, кроме миллиардеров. Какие решения приходят вам в голову? Если вы не поддерживаете идею гарантированного дохода, как мы могли бы по-новому подойти к этой проблеме? Уменьшение неравенства позволяет устранить глубинные причины многих травм. Как только финансовая система потеряла привязку к физическому золоту, она превратилась в деньги из монополии. Общество просто согласилось на то, что какая-то бумажка или число на экране эквивалентны валюте. Только вот финансовый долг, на котором построены все наши системы, достиг такого огромного значения, что все это уже не имеет смысла. Если нам нужно больше денег на социальные программы или устранение последствий стихийных бедствий, государство просто оформляет их в виде долга или печатает новые бумажки. Из-за того, что деньгами стало так легко манипулировать, в будущем может наступить момент, когда этот красивый фасад рухнет. Это уже произошло в Турции, Аргентине, Зимбабве, Исландии и многих других странах. Существующая финансовая система поддерживает неравенство. Богатые компании и банки имеют большое политическое влияние благодаря пожертвованиям и собственной сети. Таким образом, когда кого-то избирают, он, как правило, поддерживает эти властные структуры вместо того, чтобы их ликвидировать, независимо от того, на каком конце политического спектра он находится. Эйджизм. В нашем обществе пренебрежительно относятся к самым молодым и самым старым. Такое ощущение, что мы ценим людей только в их так называемые продуктивные годы жизни. К счастью, ситуация меняется. Несмотря на печальные новости о будущем наших детей, которые мы обсуждали, есть и большие надежды. Дети изобретают продукты для очистки океана. Дети защищают друг друга от издевательств и добиваются большего равенства в образовании. Дети – изобретатели-инноваторы, эксперты в меняющемся ландшафте своего детства. Пожилые люди выходят на пенсию и открывают в себе творческие таланты, либо продолжают ходить на работу, пока находят в ней смысл и радость. Они вызываются организовывать художественные выставки и фестивали. Пожилые люди – это изобретатели-инноваторы, эксперты в меняющемся ландшафте старения. Было время, когда средняя продолжительность жизни человека составляла лишь 40 с небольшим. Дети взрослели гораздо быстрее, а до старости доживали единицы. Во многих семьях дети брали на себя обязанности родителей, когда те с ними не справлялись, как правило, из-за пережитой травмы. Они передавали эту травму новому поколению, причем не только за счет механизмов эпигенетики. Тем не менее, эти дети были мудры не по годам. Только представьте, что вам пришлось бы выполнять родительские обязанности для своих братьев и сестер, а то и для собственных родителей. Навыки ведения домашнего хозяйства, поддержание отношений, воспитание братьев и сестер у них попросту не оставалось времени на собственное детство, в результате чего они слишком быстро взрослели. Современные системы образования, возможности трудоустройства, доступность руководящих позиций и многие другие системы не позволяют самым юным и самым пожилым быть независимыми и самостоятельно принимать решения. Из-за отсутствия самостоятельности они не всегда могут внести тот вклад в развитие мира, который могли бы. Почему бы не перестать обращать внимание на возраст и просто ценить людей за тот повседневный вклад, который вносит каждый человек, независимо от того, насколько он молод или стар. Упражнение «Фильм». Это модифицированная версия инструмента терапии ускоренного разрешения Accelerated Resolution Therapy, ART. Представьте себя в разном возрасте, как в прошлом, так и в будущем. Также вы можете включить в образ своих родителей, прошлые и будущие поколения. Давайте попросим каждого из них снять фильм или видео о каком-то трудном времени в их жизни и принести запись. Если речь идет о ваших предках, это может быть черно-белый фильм без звука. Люди моего поколения могут записать его на видеокассету. Кто-то принесет катушки с пленкой, кто-то флешки, кто-то DVD-диски. Только вы не будете ничего смотреть. Пускай эти прошлые версии вас оставят свои истории себе. Попросите их сложить все эти фильмы, фильмы о травме, которая до сих пор причиняет боль, в большой костер. Если огонь вас пугает, можно вырыть для них огромную яму. Как бы то ни было, нужно раз и навсегда избавить от этих образов. Представьте, что на смену их боли приходит теплое чувство. Это может быть любовь или надежда. Представьте, как на смену этим видео приходит что-то умиротворяющее. Бабочки, блестки, цветы. Подобно тому, как восстает из пепла посттравматический рост, пепел от этих фильмов превратится во что-то значимое. Бабочки имеют для меня огромное значение. Когда я переживала сложные перемены в своей жизни, один наставник объяснил мне, что когда гусеница формирует свою куколку, это не очень комфортный опыт. Кожа гусеницы растворяется, все ее тело изменяется, пока не появится бабочка. посттравматический рост не может и не должен быть комфортным. Он должен ощущаться так, словно вы прошли через огонь и вышли из жерла вулкана, пережив в процессе чудесную трансформацию. В мире существует неравенство, которое порождает травмы, и социальные позиции, которые были нам даны. То, что человек оказался в уязвимом положении, не определяет ни его самого, ни его возможности. Люди, которые учатся взбираться на крутые холмы, обладают огромной силой.